Глава 10. Через 3 месяца он вернулся домой. Во многих республиках бывшего Советского Союза по-прежнему шла война. Молдавия, Грузия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Ингушетия, Осетия, Чечня. Конечно, его больше не проверяли. После разговора со Стеллой Римингтон и категорического отказа Дронга сотрудничать с англичанами, его оставили в покое. С ним разговаривал только Рикс, еще несколько раз вывозивший Дронга на природу. Информация, которую давал Кевин Рикс, была настолько ценной, что Дронга постепенно начал понимать всю важность этой операции. Данные были просто невероятными, они ошеломляли. Но не верить им было нельзя, и Дронга добросовестно запомнил имена, адреса, кодовые названия проводимых операций, новые коды к шифрограммам. Информации было много, и приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы запомнить всю эту сумму данных, сложную даже для тренированной памяти профессионального аналитика. Потом было несколько неприятных недель, когда бельгийцы требовали его выдачи за убийство Марии Грот, и Риксу с трудом удалось убедить Олвинга не предпринимать столь поспешных решений. Потом долго и трудно шли переговоры о выдаче Дронга российским спецслужбам. И, наконец, демонстрируя свою готовность к сотрудничеству с Новой Россией, англичане выдали его, привезя для этого в Варшаву. Только в Москве он позволил себе расслабиться, когда их самолет приземлился в аэропорту. Еще 5 часов он рассказывал о проведенной операции 2 лучшим аналитикам российской разведки. И, наконец, ночью он встретился с Дмитрием Алексеевичем. Генерал слушал его долго, почти не перебивая. Только когда Дронго заговорил о Риксе, он оживился и дважды задал уточняющие вопросы. В 4:00 утра Дронго наконец закончил свой рассказ. «Теперь вы понимаете, как нам было важно ваше согласие?» — спросил Дмитрий Алексеевич. «Понимаю. Кстати, а почему я не вижу здесь полковника Родионова?» «Он ушел из разведки. По состоянию здоровья». «Новые времена, новые нравы?» — спросил понявший, в чем дело, Дронго. «Может быть». У генерала явно не было желания говорить на эту тему. «У меня к вам просьба», — обратился Дронго, немного помолчав. «Слушаю». «Дайте мне адрес дочери Ирины Кислицыной». «Она назвала вам свое имя?» «Мы встречались с ней 10 лет назад». «Да?» — удивился генерал. «Это явный прокол нашего оперативного управления. Нужно проверить, почему они ошиблись». «Вы знали, что ее выдадут?» «Мы это предполагали». «И подставили ее?» «Не нужно задавать такие вопросы. Она была настоящим профессионалом, ликвидатором. А такие люди долго не живут, и она это прекрасно знала». «Вы дадите мне адрес ее дочери?» «Нет, не дам. Не нужно здесь устраивать мелодраматических спектаклей. Она наверняка дала вам адрес своей дочери». «А вы наверняка уже убрали из Ленинграда девочку с бабушкой». «Конечно. Они прекрасно устроены совсем в другом городе. Мой вам совет — не ищите их. Вы их никогда не найдете». «Вы затребуете тело Марии Грот?» «Это я вам обещаю. Могилу, конечно, не укажем, но труп попросим вернуть». «За что убили Любарского?» «Вы знаете ответы на этот вопрос. Ваша операция была абсолютной тайной. Такова плата за секретность». «Кевин Рикс, ваш супершпион?» «Разумеется. Когда еще нам удастся получить столь перспективного агента на такой должности?» «А вы убеждены, что он искренне с вами сотрудничает, и ему можно доверять? А может быть, это ответная игра англичан?» «Доверять никому нельзя, Дронго, и вы это отлично знаете». «Про Рикса знаю только я один. Значит, моя судьба тоже предопределена». «Хотите знать откровенно? У нас были специалисты, высказывающиеся за вашу ликвидацию. Но Евгений Максимович не дал своего согласия». «Спасибо за откровенность». «Это вынужденная мера. Если мы вас уберем, англичане могут просчитать варианты и вычислить нашу игру. А этого мы более всего и хотим избежать». «Лона, правда была вашим агентом?» Генерал молчал. «Неправда», — наконец сказал он. «Любарского убрал другой человек». «Мой школьный друг?» «Этого я вам не скажу». «Ясно. Когда мне можно уехать из Москвы?» «Не скоро. Подробно напишите обо всем и снова расскажите. Думаю, еще через месяц, если, конечно, вы захотите уехать». «Как это понимать?» «Мы предлагаем вам звание полковника российской разведки и зачисляем в свой штат заместителем начальника аналитического отдела. Будете жить в Москве. Квартиру мы вам выделим. У вас на родине сейчас неспокойно». «Я могу отказаться?» «Конечно». «Тогда я отказываюсь». «Может быть, вы подумаете?» «Нет, для себя я все давно решил». «Хорошо, у вас есть какие-нибудь просьбы?» «Больше никаких». «На что вы будете жить?» «Что-нибудь придумаю». «У вас есть какие-нибудь сбережения?» «Вы же прекрасно знаете, что нет». «И вы не хотите остаться в Москве?» «Нет, не хочу». «Ну что ж, мы предвидели ваш ответ. Зарубежным агентам, работающим на нас, мы обычно платим, и платим хорошо. Мы открыли на ваше имя счет в зарубежном банке, в Вене». «Да, действительно, совсем забыл, что теперь я зарубежный агент. Смешно, правда?» «Вы могли бы сотрудничать с нами и в будущем на подобных условиях». «Дмитрий Алексеевич, я столько лет работал на разведку, был экспертом в ООН, помогал Интерполу, боролся с наркомафией. Неужели это все ради денег?» «Я не хотел вас оскорбить, Дронго». «Ладно, забудем. Через месяц я уеду. Можете вычеркнуть меня из своих списков. Вряд ли я когда-нибудь соглашусь снова работать на вас. Я ведь теперь зарубежный агент». «Не нужно так серьезно, Дронго. Вы не верите, что СССР возродится?» «А вы-то сами верите? Или вы верите только в апокалипсис?» Генерал не ответил. Он просто отвернулся. Они долго молчали, сидели в большой комнате и молчали, словно сдерживая вдвоем какую-то непонятную, переполнявшую их энергию. Потом генерал встал и, коротко выругавшись, пошел заказывать завтрак. За окнами уже начинался рассвет. Еще через месяц Дронго приехал в свой родной город. У выхода из аэропорта он увидел молодого парня, знавшего Дронго в лицо. Это был профессор, лидер одной из новых националистических партий, работавший ранее платным агентом госбезопасности. «А, это ты!» — пьяно икнул молодой профессор. «Ура коммунистам!» «Дурак!» — негромко сказал Дронго. Конец книги. Сентябрь 2012 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.